хватит мне сил. И я пробиваю номер, его нет дома. Но почему так хочется с ним? Много милых мужчин, ищет сотни причин быть ближе. Его глаза напротив мне обещают сотни проблем. В который раз ему я верю, впустую трачу время. Сама не понимаю зачем. Оставляет мне шрам мама, но его шарм. И я все прощаю. Но если кто-нибудь знал, почему любовь зла. Мама, я влюблена в мудака. Мама, я влюблена в мудака.